то пропусти вдвоем, пожалуйста. Охранник пропускает нас через проходную. Я успеваю увидеть в окошке бритую голову Самсоныча, его лицо в красных прожилках, пеги и усы, могучую шею. В глазах, покрытых валиками век, мелькает сомнение. Он смотрит так, словно пытается распознать, жулик я или нет. Проходная позади. Быстрым шагом огибаем здание завода управления. Дальше открывается взгляду полутемный вход в тоннель у подножия холма. «Вот смотри», — говорит Романов уже своим обычным голосом. До войны здесь был карьер алебастрового завода. В стенках тоннеля прорыто несколько камер, вроде пещер, там добывали гипс. Мы входим в слабо освещенный тоннель. Здесь прохладно, как в погребе. Пахнет кисловатым вином. «Под землей тут круглый год постоянная температура», — объясняет Романов. «Это как раз то, что нужно для изготовления шампанского». Идем, идем. Наконец сворачиваем куда-то вправо, в хорошо освещенное подземное помещение, где стоят огромные бочки. На земле вьются какие-то шланги. Я о них спотыкаюсь. Несколько человек, один, видимо, старший в белом халате, стоят возле бочек. Эти люди чем-то заняты, не пойму чем. Романов сзади подходит к старшему. Минуту топчется за его спиной, потом говорит. «Андрей Андреевич, соблаговолите по стаканчику мне вот и моему племянничку». Человек в белом халате смотрит на Романова с неприкрытым раздражением. Переводит взгляд, подозрительный на меня, и я остро чувствую, в какое унизительное положение ставит меня Николай II. «Ты опять здесь, Романов?» — жестко говорит человек в белом халате. Повернулся к одному из своих помощников. «Ладно уж, налейте им». Нам наливают, открывая кран какой-то бочки, по стакану кислого вина. Это не шампанское, потому что без газа. Но, возможно, это полуфабрикат шампанского. Молча выпиваю стакан. Скорее бы отсюда выбраться. Тяну Романова за рукав, и мы выходим в центральный ствол тоннеля. Возможно, я неправильно выразился, и надо сказать не ствол, а ход, или как-то иначе. Не знаю как. «Идем обратно», — хмуро говорю я. «Заглянем в лабораторию». «Нет, не надо, ни к чему». «В лабораторию я зашел бы, но только без Николая II. Не хочу фигурировать в качестве его племянника. Не знаю, кем он тут работает, но уже ясно. Должность у него самая жалкая. Служит, наверное, на побегушках. А сказать по-лагерному, он шестерка. Вот кто». «Я понимаю, — грустно говорит Романов, — для тебя тут привлекательного нет ничего, и необходимость не заставляет сюда. А у меня нет выбора. На физическую работу староват я, слаб. И такая, брат, иногда тоска одолевает». Сейчас он говорит искренне. Я это чувствую. Надо бы мне сказать в ответ какие-то утешительные слова, но я не умею произносить их. Все утешительные слова кажутся мне фальшивыми. Я молчу. Идем по тоннелю назад, к выходу. Отчетливо стучат шаги. «Остановись», — вполголоса говорит Романов. «Смотри». Достает из кармана фонарик, включает его. Луч фонарика высветляет края узкого и темного отверстия в стене. С фонариком можно туда заглянуть. «Зачем?» «Затем, что нигде в другом месте ты ничего подобного не увидишь». Пригнувшись, пролезаем в небольшую пещеру, или как ее там называют. Под ногами хрустит песок. Романов светит фонариком. «Во время войны, — говорит он, — немцы загнали вот сюда всех оставшихся в Артемовске евреев. Рассказывают, что около 3000 человек. Сюда? Невероятно, все 3000? Говорят, что всех. Тут они, конечно, могли стоять вплотную друг к другу. Затем немцы привели в туннель местного каменщика, и, понимаешь, под угрозой автоматов заставили его замуровать входное отверстие кирпичом.